Львов, суббота, 20 марта 1937 года, 9:30 утра. Директор женской гимназии королевы Едвиги пани Людмила Мадлерова не любила комиссара Эдварда Попельского. Познакомилась с ним в ходе нескольких неприятных бесед, которые вынуждена была провести с ним из-за его невыносимой дочери. Сидел тогда хмурый, задумавшийся, словно в мыслях был далеко, и директор чувствовала, как нарастает в нем злость. Такие реакции она не однажды видела в своей длинной педагогической карьере, но у Попельского отлично это ощущала. Злость не была направлена на собственную дочь и не предвещала справедливой расправы с распоясавшейся панночкой. Нет, ярость эта была направлена на нее, заслуженного педагога и многолетнюю учительницу, которая свои лучшие годы отдала воспитанию девочек и знала их проблемы и тайны лучше, чем собственные секреты. Попельский слушал все с внимательным спокойствием, а потом быстро выходил из кабинета. В окно видела его мощную фигуру, его котелок и снежно-белый шарф. Кружил тогда, как дикий зверь, по небольшой площади перед протестантским костелом Святой Урсулы, окаймленным деревьями и зажатым двумя домами. В облаке дыма Попельский вызывал восторг у молодой учительницы рисования, панны Хелены Майерувны, которую однажды пани директор застукала на внимательном любовании полицейским. «Какой это сильный мужчина», — сказала тогда в восторге панна Майерувна, думая, что за ней стоит ее подружка, учительница гимнастики. «Наверное, он размышляет над каким-нибудь сложным криминальным делом». «Нет, пани коллега», — ответила директор, вгоняя свою сотрудницу в страшное смущение. «Он размышляет о том, как бы под нашу школу подложить бомбу. Лучше всего тогда, когда меня в ней не будет». Попельский стоял перед директором, небритый, в темных очках, пальто, застегнутым под горло, несмотря на весеннее тепло. Пани Мадлерова вспомнила о дурной славе, которой он пользовался. Все эти сплетни о его брутальности и бесконечных романах. Ей это не казалось слишком возбуждающим. Глядя на его измученное лицо и очки, маскирующие глаза, видела в этих сплетнях, если в них и была хотя бы частица правды, скорее признак житейской беспомощности и одиночества. «Хорошо, что вы пришли, пан комиссар», — сказала жестко, «потому что ваша дочь позволила себе сегодня уйти с уроков. Ее воспитатель, пан профессор Покликовский, минуту назад мне сообщил, что видел ее на улице Пилсудского. С ней вместе была...» Попельский повел себя не так, как обычно. Обычно он всегда выслушивал до конца педагогические тирады директора. Обычно, выходя, он всегда говорил «до свидания» и никогда так сильно не хлопал дверью.